Подлодки пленников тут же разместили в одном из отсеков. Через несколько минут сверху что-то ухнуло. Стреляла пушка подводной лодки. «Прекратите стрельбу по поселку!» — закричал профессор. «Иначе...» «Что иначе?» — спокойно произнес Сандра. И, выдержав паузу, добавил. «Мы просто заплатили долг. Одному Богу теперь известно, жив сейчас ваш приятель или нет». Видя такую бесцеремонность, Сальватор попытался успокоиться и медленно проговорил. «Дайте хотя бы возможность доктору оказать помощь раненому, если он жив. А кто поможет тому матросу, который сейчас на дне океана? Впрочем, если желаете, можете взглянуть на результат работы нашей пушки». И Сандра указал на лестницу боевой рубки. Сальватор молча поднялся. Крыло дома Вильбо, в котором он должен был находиться, оказалось полуразрушенным. «Все, профессор. У нас больше нет времени. Мы опаздываем». Надев на пленников наручники, Сандра проговорил. «Если будете тихо себя вести, мы придумаем что-нибудь поинтеллигентнее». Этим утром Ихтиандр выполнял с сыном обычную для него работу — контроль за информацией, представляемой дельфинами. Через полчаса должен был появиться Вильбо на подлодке. Обычно Эдди забирался на судно к Арману. Мальчик совершенно уверенно чувствовал себя рядом с отцом, так же, впрочем, как и за рулем подлодки. Сегодня дядя Арман задерживался. «Заговорились, наверное, с отцом», — подумал Ихтиандр, обратив при этом внимание на поведение дельфинов. Надев наушники, он услышал Лидинга. «Ты слышала, Карлуша, шум возле острова?» «Да, какой-то необычный корабль посетил нас. Очень мощный двигатель у него». «Что это может быть?» — спросил человек. Не отвечая на этот вопрос, Лидинг сообщил. «Чувствую колебания земли. Еще одно. Такое ощущение, что идет извержение вулкана». «Но в районе острова нет вулканических образований», — проговорил Ихтиандр. «И ты, Лидинг, прекрасно это знаешь. Шум двигателя судна слышен?» «Да». Ощущение тревоги медленно нарастало в душе у Ихтиандра. Посадив сына на Карлушу и сам усевшись на старого друга, они помчались к острову. Когда дельфины достигли мелководья, темный корпус подлодки уже почти скрылся в водах океана. Не понимая еще, что же случилось, но предчувствуя трагедию, Ихтиандр в следующее мгновение увидел разрушенную часть дома. Он добежал до него и из-под обломков услышал стон. Разобрав небольшой завал, обнаружил Вильбо. «Ихтиандр!» – простонал Арман. «Видишь подводную лодку?» Ихтиандр быстро обернулся и успел заметить часть боевой рубки судна. «Да, дядя Арман?» «Это немцы. Отец и Гутьерре в лодке. Я пытался их остановить», — проговорил Вильбо, выбираясь из-под обломков и пытаясь встать. «Ой!» — вскрикнул он от боли и выругался. Ихтиандр помог ему подняться. Присев, наконец, на обломок стены, Вильбо произнес. «Что делать будем? Ведь уходят они». Не отвечая, Ихтиандр бросился в помещение лаборатории, захватил запасные диски к ружью и крикнул: «Дядя Арман, присмотрите за сыном! Я не дам ему уйти!» «Куда ты? С ума сошел!» Но Ихтиандр уже не слышал его. На бегу он поправлял систему обратной связи и, проскочив мелководье, нырнул в океан. Лодка, на некоторое время остановившая погружение, теперь ускользала от него. Когда Ихтиандр достиг того места, где только что виднелась боевая рубка, то сумел схватиться за перископ. Капитан и резидент Дитрих, он же доктор Сандра, заметили необычно одетого молодого человека на берегу. Этим и объяснялось медленное погружение подлодки. Немцы поочередно с любопытством разглядывали его. Капитан приказал горизонтальщику остановиться на перископной глубине. «Симпатичный малый», — проговорил Дитрих, продолжая рассматривать Ихтиандра. Тем временем Ихтиандр снял ружье и ударил несколько раз прикладом по рубке. Эти удары донеслись до экипажа через бронированный тубус люка. «Послушайте, капитан», — проговорил Дитрих, Он так нам лодку разнесет. Может, всплывем? Некогда с ним возиться. И так из-за такой задержки в пути к острову опаздываем к заправщику. Утопимся поглубже, и он слетит, как бабочка с цветка. В следующее мгновение перископ выскользнул из рук Ихтиандра, и размытое очертание подводной лодки стало медленно растворяться под ним. Лодка быстро пошла на глубину, и образовавшаяся водная воронка стала затягивать человека. Сколько длилось это падение, и сколько он лежал на дне, Ихтиандр не помнил, так как потерял сознание. Лидинг, все это время находившийся рядом, понял, что друг в беде. Он с ненавистью посмотрел вслед удаляющейся подлодке и вновь почувствовал то состояние, которое в последний раз испытал несколько лет назад, когда Ихтиандр падал в трюме затонувшего корабля. «Дельфигрит!» — пронесся над океаном мощный призыв дельфина. «Помоги!» От Лидинга во все стороны океана пошло чудесное радужное сияние. Работала мощная энергия пятого уровня. Никто из людей не видел еще такого воздействия. Это была тайна дельфинов. С помощью Лидинга Ихтиандр постепенно пришел в себя, подхватил лежащее на дне ружье и, сориентировавшись при помощи дельфина, поплыл за подлодкой. Тем временем в их сторону стремительно мчалась тень другого пловца.